целый день, о, ха-ха-ха!» Дед вытирал слезу руками. «Ну, даешь, Афанасич, ха-ха-ха, зато длинней, ох!» Громовое эхо хохота неслось по долине. «Боже, чего это мы?» — опомнился вдруг Марков, когда истерика прошла. «Что лошади-то о нас подумают?» Стало тихо. Послышался шум реки и ветерок вершинок чазеней. И непривычно от того, что молчали колокольчики на шеях лошадей. Лошади спали, стоя под вьюками. Люди поднялись и молча пошли разгружать лошадей. Потом натаскали бревен и соорудили громадный костер, будто хотели осветить им всю долину.